Глава 12. Развалившийся в кожаном кресле на ресепшене злачного мотеля, включающего в себя сауну для особых клиентов, Вазген заметно напрягся, когда в его видавшие виды апартаменты ввалились прокурор и его братец. Но, выяснив, в чем суть вопроса, он плотоядно заулыбался. «Шатенка с пухлыми губами и большой попой? У нас есть такая. Рита. Наша элитная проститутка. Берет в час от 3000 рублей и выше. Но для вашего брата, уважаемый Павел Андреевич, ее услуги будут совершенно бесплатны». Он заглянул в свой кожаный блокнот и крикнул куда-то в сторону лестницы. «Ангелина!» «Я слушаю». Свесилась вниз блондинка в чрезмерно коротком черном платье, облегающем ее фигуру. «Позови Ритулю, для нее есть работа». «Сейчас позову». Девушка игриво подмигнула Эдику и побежала вверх по лестнице. Вскоре она спустилась обратно, ведя за собой миловидную шатенку с пухлыми губами в леопардовом индийском саре. Длинные волосы кофейного оттенка были собраны у основания заколкой, а ярко-алая помада и маникюр такого же цвета на хищных ногтях неприятно резали глаз. Павел поморщился, покосился на Эдика. Брат, пуская слюни, пялился на проститутку. «И это ваша самая лучшая девушка?» Не зная, как корректнее подобрать слова, повернулся к Вазгену прокурор. «Ритуля популярна, как никто другой», — усмехнулся сутенер. «Только посмотрите на вашего парня. У него на лице все написано». «Кто из вас девственник?» Рука проститутки потянулась к колючей щеке прокурора. «Ты, котик, я исправлю это в считанные минуты». «Я!» — бросился вперед Эдуард. Он пошутил. «Помощь требуется нашему младшему брату. Ему завтра исполнится 18». Пнув Эдика, грубо буркнул Павел. «Но если ваш малыш так же хорош, как и вы оба, то я готова любить вас по очереди». Ее рука снова потянулась к Павлу. «Потрудись взять с собой справку от врача, что ты ничем не больна». Перехватив ее руку, резко отрезал он. «Завтра в 20:00 при полном параде тебе надо быть по адресу, записанному в визитной карточке». «Вазген, зачем мне справка? Разве ты мне не доверяешь?» Насупилась проститутка. «Тише, Рита, это наши особые клиенты!» Заискивающе улыбнулся сутенер и повернулся к гостям. «Павел Андреевич, все будет исполнено. Рита справится с поставленной задачей в 2 счета. Вы даже моргнуть не успеете, как ваш брат начнет трахать все, что движется». «И не вздумай приехать на день рождения Поля в этой пижаме», — грозно произнес Павел. «Чем вам не нравится мое сари?» «Наденешь вечернее платье, которое я пришлю», — пронзил ее ледяным взглядом прокурор. «Посетишь салон красоты и не вздумай проговориться, что ты проститутка. Будешь играть роль милой девушки, которая влюблена в Поле. Трахнешь его и будешь свободна». «А мне обязательно играть в леди?» — насупилась Рита. «Вазген, если она облажается, я закрою твой притон», — начал терять терпение Павел. «Она не посмеет», — зыркнув в сторону своей протеже злобным взглядом, пообещал сутенер. «Все будет в шоколаде. Я на это рассчитываю». Павел с Эдиком вышли из злачного места и быстро сели в машину. «И почему мне хочется отмыться в душе после посещения такого места?» Заводя свой роскошный автомобиль, поморщился Павел. «Да ладно тебе, брат, Ритуля же клевая!» — все еще пускал слюни Эдуард. «Если Поль не решится, я сам ее оттрахаю». «Только попробуй сорвать наш план», — пригрозил ему Павел.